Глава 29. Саша. С трудом удалось выплыть из вязкого сна. Открыла глаза и тут же об этом пожалела. Яркий свет резанул не хуже бритвы. Попыталась проморгаться и хоть что-то рассмотреть сквозь бегущие слезы. Так плохо мне не было даже в первые дни пребывания в этом мире. «Все, теперь можешь открывать глаза», — прозвучал голос Тига после легкого шума ткани. «Прости, не думал, что тебе будет так плохо». Присел рядом мой темноволосый тигра. «Как ты?» «Хреново». Прокаркала пересохшим горлом, и мне в руки тут же вложили стакан с прохладной жидкостью. В глаза словно песка насыпали, а все еще бегущие по щекам слезы затмевали зрение. С жадностью пила прохладную жидкость, по вкусу напоминающую клубничный компот. Опустевший стакан аккуратно вынули из моих трясущихся рук и с тихим стуком поставили на прикроватную тумбочку. «Тик, что случилось? Почему так плохо?» «Позволь». Аккуратно коснулся прохладной ладони моего лба. Тут же застонала от облегчения и сильнее прижалась к желанной прохладе, прогоняющей пульсирующую боль. Тик никак не отреагировал на мои действия. Впрочем, неважно, главное, чтобы руку свою с моего лба не убирал. Вторая рука Тига опустилась на мой затылок, и вскоре головная боль стала проходить. За ней в норму пришли глаза, да и общее состояние организма стало довольно неплохим. «Спасибо». Блаженно улыбаясь, посмотрела на своего спасителя. «Ты настоящий волшебник». «Маг», — поправил меня Тиг, глядя с теплотой и нежностью. «Сегодня ночью ты вернула магию всем, кто с тобой связан». «Поэтому мне было так плохо». Переползла я ближе к нему и привалилась к его боку. «Совсем ничего не помню после того, как Влад...» Не стала я из-за стеснительности заканчивать свою мысль. «Плохо тебе было из-за того, что слишком сильно затянуло с выбросом силы», — принялся пояснять мне Тиг. «А я только сейчас заметила, что на кровати помимо меня и Тига находятся еще Владен и Зен. Оба в бессознательном состоянии. Или же слишком крепко спят, чтобы хоть как-то реагировать на наши с Тигом голоса». «А с ними-то что?» — заволновалась я не на шутку. «Я им не навредила?» «Шш, успокойся», — притянул он подскочившую меня в свои объятия. «Все с ними хорошо. Потрепала их немного твоя магия, и силы из них все выкачала». Залилась краской стыда. Вот это я оторвалась, вот что значит дорвалась до секса с двумя потрясающими мужчинами. Или с тремя? Покосилась на тихо смеящегося Тига. «Хоть убейте, не могу вспомнить, присоединился он к нам или нет». «Не в этом смысле, малышка», — продолжал тихо посмеиваться Тиг над моим смущением. «Ты выкачала их силу своей магией и едва не погибла, пока я не понял, в чем дело». «И что было не так?» «В них не было магии, чтобы они могли дать выход твоей силе». «А их подлечить можешь? Им же наверняка сейчас плохо». «Сейчас они спят и ничего не чувствуют, а когда очнутся, им будет очень хорошо и радостно от обретения магии». «Кстати, готовься к благодарностям и спасибо тебе, малышка, за вновь обретенную в полной мере магию». Сидела, слушала его, кивала головой, а сама пыталась поймать за хвост ускользающую мысль. «Если они не смогли тогда», — посмотрела в его темные глаза, пытаясь найти в них ответ, но он лишь молча улыбался. «Ты и я, получается, мы с тобой». И вдруг стало так горько. Так хотела его соблазнить, а нашей первой близости не помню. «А я ничего не помню», — обиженно хлюпнула носом. «Нечего помнить», — отвел от меня глаза Тиг. «Как нечего?» — прищурила я глаза. «Неспроста, ведь взгляд от меня прятал». «Совсем-совсем нечего?» «Прости, мне пришлось...» «Значит, пришлось?» — перебила его, шипя от раздражения. «Тоже мне нашелся великий мученик, будто я не видела, как от возбуждения едва не порвались его штаны». «Не пришлось». Тут же пошел он на попятный. «Но ты была невменяема, и я не хотел вот так вот тобой пользоваться, хоть и не в полной мере». «А как хотел?» Перешла в наступление, надо брать его, пока тепленький, а то потом опять морду кирпичом сделает. «Никак, и больше этого не повторится», — неожиданно жестко отрезал он. «Тебе совсем не понравилось?» — закусила губу и сникла от расстройства. «Понравилось», — выдавил он из себя словно через силу. «Тогда...» — тут же встрепенулась, и я кинулась к нему в объятия, собираясь прямо сейчас закрепить результат. «Саша!» — издал обреченный стон Тик и попытался оторвать меня от своего тела. «Почему?» — со злостью шлепнула ладонями по его рукам, удерживающими меня на расстоянии. «Да отпусти же! Мы несовместимы!» Прорычал Тик мне в лицо и прикрыл глаза, будто от невыносимой боли. «Чушь!» — прошептала ему в губы и крепко-крепко обняла. Руки Тика тут же обвили мое тело в ответ. В его сильных объятиях я чувствовала себя такой маленькой и хрупкой. Я всегда имела слабость к огромным парням. Что может быть прекраснее ощущения собственной хрупкости, когда ты в руках такого гиганта? Да за его огромной спиной можно спрятаться не только от всех невзгод, но и от всего мира. «Девочка моя!» — надрывно шептал мне волосы Тик, прижимая к себе все сильнее. «Я же тебя сломаю своим напором». «Не сломаешь». «Сломаю». «Нет». «Да». «Пока не проверишь, не узнаешь». «Даже не подумаю, ты чем меня слушаешь? Я для тебя слишком большой». «Большой во всех местах». И выразительно так стрельнул глазами вниз. «А там...» «Знаешь», — закусила я губу, «а ведь Даш по комплекции и росту не намного меньше тебя. И у нас с ним все получилось». И вот даже не знаю, как долго мы бы спорили о нашей совместимости, если бы не взрыв, ощутимо сотрясающий дом. «Начинается», — проворчал Тик, буквально перехватывая мою тушку в полете. «Куда?» «Туда», — кивнул головой на закрытую дверь спальни. «А если там кто-то пострадал?» «Если понесешься туда в таком виде, то боюсь, что пострадавших будет в разы больше». Улыбится, демонстративно держа меня на вытянутых руках и осматривая мое полностью обнаженное тело. «Где одежда и почему ты так спокоен?» Тик поставил меня на пол и небрежно взмахнул рукой. В глазах огонь радости, а на губах счастливая улыбка. «Одежда уже на тебе, а не нервничаю, потому что с самого начала знал, что так будет». Парни пробуют определить направленность своей магии. Пояснил мне и потянул прибалдевшую меня из спальни по коридору и по ступенькам вниз. Шла за ним на автомате, сама то и дело дергала свою одежду. То короткую тунику, то кожаные обтягивающие брюки. Даже стену мимолетом успела пнуть носком легких ботинок. Вот как можно было так быстро меня одеть? Да еще и в настоящую одежду. «Привыкнешь», — улыбается Тик моему удивлению. И волосы теперь можно будет заплетать за считанные секунды. Магия, она существенно облегчает. Он запнулся, так и не договорил фразу, выглянула из-за его спины, стоя на нижней ступени лестницы, и посмотрела прямо на улицу. Там, где раньше была сплошная стена, сейчас зияла огромная дыра. А рядом с ней стоял растерянный Шан и нервно теребил желтую прядь волос. «Я же говорил», — повернулся ко мне Тик. «Осваивает магию, правда?» «Не всегда удачно», — добавил хмуро, глядя на незапланированный проем. «Всегда думал, что у меня расположенность к воздуху», — попытался оправдаться желтоволосый. «Хотел пыль смести со стены, а она исчезла». «Расщепление», — подвел итог Тик. «Магию свою пока придержи, опасная штука». «Если она просто исчезла, то почему был такой грохот?» Не смогла не влезть со своим любопытством. «А, это там!» — махнул Шан рукой в сторону кухни. «Лая с Мао готовят!» Судорожно сглотнула, даже не буду представлять, что они там стряпают с таким грохотом и как потом это есть. Потянулась и слегка тронула силой нити этих горе-поваров. Тут же обе всклоченные головы появились в дверном проеме. Глядя на эту пару, не сдержалась. Ржала до слез. Волосы дыбом, кончики немного опаленные, моськи в муке. В руках одного внушительный тесак, в руках другого поваренка одежда вся в дырах. И только глаза горят счастьем и чрезмерным энтузиазмом. «Я сегодня есть не буду!» Уже подвывала от смеха. «Мне уже от одного вашего вида страшно!» «Мы все руками готовим!» Обиженно пробурчали почти в один голос. «А взрывалось тогда у вас что?» Успокоившись, вытерла слезы с ресниц. Котел зачаровывали. Даже грудь выпятили оба от гордости и значимости своего эксперимента. «Итак», — уточнила. «Удачно?» «Конечно. Ты смотри, кажется, я обидела их своими сомнениями». «С пятой попытки», — честно добавил голубоволосый. «Значит, первые 4 котла пали смертью храбрых? Надо бы узнать, хоть стоило оно того или нет. И что ваш котел теперь умеет? Он теперь никогда не станет горячим снаружи», — восторженно заявил золотоволосый Лая. «И сам варит, жарит без огня», — с не менее счастливыми эмоциями добавил голубоволосый Мао. «Ну, хоть у этих какой-то полезный результат. Главное, чтобы их зачарованный котел еще и продукты не преобразовывал во что-либо несъедобное». «Вот ведь утро, один стены расщепляет, вторые кухню громят и котлы портят». Судя по недовольному лицу Тига, он от этого тоже не в восторге. «Надо бы собрать мою троицу и Тига с братьями. Буду узнавать про финансы, которые, я уверена, ограничены. Но это пока я не доберусь до шахт каких-то, а пока надо срочно строить дом. Жить в этом без стены как-то не очень. Вон!» Уже и прохожие мужики с тиграми косятся. Представила, какой мне дом построят эти экспериментаторы сейчас. И новое жилье строить резко расхотелось. Придется искать строителей и напрягать парней. Пусть хотя бы кирпичиками с раствором стену поднимут. Не до прикрас сейчас. Хотя... Шан, попробуй расщепить вот эту фигурку. Сбегала к противоположной стене и схватила первую попавшуюся фигурку обнаженной женщины. Хмыкнула и поставила ту на уцелевший стол. Лицо Шана зажглось уверенностью, а вот его настрой мне совсем не понравился. «Такими темпами он нам весь дом разнесет, будем потом куковать на кучке серой пыли». «Стой!» — замахала я руками и принялась вспоминать обо всех прочитанных книгах. Что там и как про магию говорилось, не зря же я фанатела от магических академий. «Попробуй аккуратненько. Представь, что расщепляешь только фигурку и не бахай в нее магией, а вливай тоненькой струечкой». Шан сосредоточенно пытался выполнить мои указания. Тиг молчал, и я сочла это добрым знаком, значит, не совсем ахинею несла. Все внимательно следили за фигуркой, даже горе-повара подошли поближе. Статуэтка начала разрушаться с головы, медленно осыпаясь серой мукой на стол. «А теперь сделай то же самое, только наоборот», — предложила восторженно, пискнув. «Саша, обломал мой энтузиазм, Тик. Магия так не работает. Ты или разрушаешь, или создаешь». Я была с ним в корне не согласна. «Ну как так-то? Если он что-то делает, значит, должен уметь это что-то исправить». Не могла же их природа или богиня настолько просчитаться, одаривая своих детей. «Все у тебя не работает и не получится», — буркнула с намеком на наш разговор в спальню. «Пусть попробует, хуже от этого не будет», — подвела итог так и неразгоревшимся дебатом и с ожиданием уставилась на кучку серой муки, лежащую на столе. «Ну же, давай!» — нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Просто представь, что ты лепишь ее руками, и она становится твердой. В конце концов, у тебя просто обязано это получиться», — жестко припечатала стальным голосом. «Иначе всех отправлю в шахты добывать камни и восстанавливать ущерб. Будете работать своими руками. Денег-то у нас нет», — развела я руками. Шан бросил на меня косой взгляд и, представив перспективы, впечатлился.